Атона Рэш. Иисус Кызарахуар. Амафахам Рим Карадавашхам зэчи сэфпстаури ахитэнху, эчи ацэхаратхэнху, Кайсар Август зэцэму нашуха дилачал. Мрапэддэду цэфхэр зэшатэ таахэрарэ. Архзэхор сирэхокум эшхатэту, квиринни зэцэми хаханарэ. Арэти, хэтрэцэфи ежэцэ ариватхэнэм пая, ята янэхэр зэшишхалэм куага. Арэшты Юсуф пачыха даута ктэхучэгэ цэфхэм зэрашэшэм пая, Галлея хокум шишу Назарет зэцэ калэм дэчи, Иудея хокум шишу даута и калу Вифлеем зэцэм дэгояах. Юсуф мирэму хэшэну ганэфагам югусу, ежэцэ ариватхэнэм пая, Вифлеем дэгояах. Мирэм шэ сабихи зэгэчи яши дэжим шиэху Юсфог мафа касах. Джашу мирэму ку шипэбэнэр кэфахуи, Хаданым коцы шихах. Хачашым ахма пэчу панэч ежепти бэлим хозжат чашым итус шхэнлэ горам дилхах. Мэдаэчэр мэлэхухым казара фэлэгуагар. Аэгублагум мэлэхуззаулэ я мэлхама пэсху чашым губгам итах. Тами мэлээч гурахым мэн кафэлэгуаг. Зивэзханым инэфэна гашагун нэшху мэлэхур гзиутфэхам ахэр лэшу гаштагах. Ау мэлээчым гариуаг. Шықамыш тау шықадақ. Зәчі шлапқ пайы қабар күш ағош қоқыш өз өшт. Шымы көдді шықазғана жүштір дауытайы қалын епақы шықоқ. Зиус хана Христос ары. Мәлсөрчі нышаны қойшт. Заби көрі қаданым көзі шықағу, өз шықынсем дәсіу қазғат өшт. Яданы өз өдімісі мәләйші мүндәж вашым шишу мәләйші көпіш қоқыш Шит хошхор вашумче тхам йи. Чэстэмче цэфхо тхар разы зэфэхохарам губсэфэнэгар яй. Мэляичхар учэжихи вашум зэдэкоэжхам мэляуххам зэра уржох. Зиузханам зэкабар кэтфига охуаш агал тлягуну Вифлеем тэжлаку. Арэти Вифлеем сэнчок охи Мирэми Юсэфи усхэнхэм дэфсабири гаготах. Ахам аха зэлтауххам Мэдаичым сабийым яхилагу гариуахар аватажоох. Мэляхам гаваахар захазихаац фстоум ягашуваах. Ау мирам муговхар зэчэ гурюбэдэхи ягуфсах. Мэляхухам захахабстоумр ахлявагабстоумр апаят хар агалапызы шитхфасызы агазажоох. Ауфхар зарахуахар мэдаичым ахама казарари вагам тетуар. Юсифра мирамра сабийу Иисус зиусханам пашха Зарахагар. Мафи тешагу сабир суна ташны файзахум, мерым шохидзаным пача мэляйчимаш кызари уагам тету Юсус фауса. Пегамбар Муса и таурат хабзи унашу тету Юсифра мерымра зишага кабзажин фая мафаха зблячихам сабир зивзханым паша раханым пая Иерусалим здахаг. Муунашу зивзханым и хабзи итим тету Хатра хочфога шипа бэннэр зиус ханми юши тэнфая. Аш намэнчэу Иерусалим зафагуагахар, зиус ханми хабзэ юнаша тэту ельшхар кабзэ хунхам пая, губа тхарко цэквитку, ед тхарко шир цэквитку, курманыпху аханрар. А мафэхам Симеон зэцэу зэтэгвара Иерусалим дасаг. Ар сутхага зиу тхам ишинаго зэгвилл овчитог. Израиль ягуқава тхам трихжинам ежу шитог. Тханып сашлапы эгу ешо. Тханып сашлапы Симеон Захариасычо, зивызханым дэж хичинау шитага Христос ашлагунным апача шэннагар зарамишлагучтыр. Арашту зэхунча тханып сашлапы Симеон тхам юнашху чигахах. Даурат хабзым юнашу тету сабиры тхам пашхар раханым пая, янар ятара сабию Иисус тхам юнашху хазырахам, Симеон сабир апличы кышти Мегуша ахар ухаза тхам шитхфисох. Зиус хан. Сызара бхагугагам тету сауап фалляжар губсафнага сагвилу джидунаем сирахиш. Сындап ума цифлаг стомия пашха ваши бахазрагу. Цифхар мукуадху казгана жиштир сасынахамча славуга. Ар нафну хума тлапгхам сабхагар язгашиштир ар. Ваб тлапг Израил шитхушхуй азгахуштири ар. Юсиф ра сабим янар Симеон сабим яхитлау кувагуши ахар агас угаах. Ятан ахама анаш кашифану Симеон тхам афиштауи сабим яна мирам риуах. Израиль шуйцафу бахар мы сабим тяко дэнхам пайи цифбэхэри мыкӏуэд хъу къэгъэнэжынхэм паи. Нэшанэ цӏыфхэр къызпаутщыщтыр хъуным паи тхьэм ар къэгъэкӏуагъ. Арэущтэу цӏыфыбэмэ, акӏухэм арылхэр нафэ къахъущтых. Сэшхуэм фэдэу гукъэуэшхуэм уауги къыуӏэщт. Асыр зыцӏэ унагъуэм щыщу фануилыпхъуу анэ цӏэ зы пегъэмбар бзылъфыгъэ гуэрэ щыӏагъ. Ныбжьыкӏэ лъэшу хэкӏуэтауэ щытыгъ. Зыдэкӏуэ ужым илъэсиблэ илӏ игъусагъ. Етӏанэ лъэрыкӏи бзылъфыгъэрэ ныбжь тӏокӏиплӏэрэ плӏырэ уэхъуфэ фызабэу щытыгъ. Чэщи мафи тхьэм иунэшхуэ къычӏэмыкӏэу нэкӏэу тхьэм елъэӏуу чэщи мафи тхьэм фэлажьэу щытыгъ. Анэур асхьэт дэдэ мерымрэ Юсуфрэ абгъэдахьи тхьэм щытхъ фишӏи тхьэм Иерусалим шъхьафитныгъэ къызэрыритыщтым паплъэхэу щытыгъэ цӏыфхэм сабийми гугъу къафишӏ зэпытыщтыгъ. Мерымрэ Юсуфрэ зиузхьаным ихабзи иунашъо тетэу зэкӏэри загъэцакӏэ ужым Галилей хэкум щыщ якъалэу Назарет агъэзэжьыгъ. Сабийм хахуи ыгуи ыпсэми ахэхъуагъ зэхэцӏыкӏыныгъэ иӏэхъугъэ тхьэм нэшӏуи ашхыщифу щытыгъ. Кӏалэу Иисус тхьэм иунэшхуэ зэрэкӏуагъэр. Илъэс къэс Иисус янэ-ятэхэр пасхъэ зыцӏэмыфэкӏ мыфэшхуэм дэжь Иерусалим кӏощтыгъэх. Кӏалэр илъэс пшӏыкӏутӏу зэхъум хабзэм тетэу мыфэкӏ мыфэшхуэм пае Иерусалим кӏуагъэх. Мэфэкӏ мэфэшхуэ мафэхэр зыблэкӏхэм янэ-ятэхэм якъалэ къагъэзэжьи зэхъум ахэмэ амышӏэу кӏалэ Иисус Иерусалим къыдэнагъ. Адрэ ягъусэхэм ахэтэу гугъэхэу янэ-ятэхэр зы мафэ гъогум тетыгъэх. Етӏанэ яблагъэхэмрэ яныбджэгъухэмрэ адэжь кӏалэм щылъыхъухэу аублагъ. Къызамыгъотыжьым лъыхъухэзэ Иерусалим къагъэзэжьыгъ. Мэфи щыужым тхьэм иунэшхуэ чӏэсэу диныгъэцакӏохэм ахэсэу ахэмэ къаӏорэм едэӏу ыкӏи яупчӏэу къагъотыжьыгъ. Кӏалэм ыӏорэм къедэӏущтыгъэ пстэми игубзыгъагъэрэ ипэгъокӏхэмрэ агъэшӏагъощтыгъэх. Янэ-ятэхэм кӏалэр залъэгъум агъэшӏэгъуагъ. Акӏал, сыда къытэпшӏагъэр? Къыриӏуагъ янэ. Уяти сэри гумэкӏыгъум тыхэтэу тыкъыплъэхъу. Сыдыпае шъу къыслъыхъура? Ариӏуэжьыгъ ежьым. Сэ сятэ иунэшхуэ сычӏэсын зэрэфаер пшӏэрэба? Ау кӏалэм гущыӏэхэу къариӏуагъэхэр къагурыӏуагъэхэп. Етӏанэ янэ-ятэхэм ягъусэу Иисус Назарет яхыжьыгъ, афэӏурышӏэуи щытыгъ. Янэм ыӏофхэр зэкӏэ гурыбытагъ. Иисус хахъозэ, изэхэшӏыкӏыныгъи хахъозэ, тхьэми цӏыфхэми агу къеӏугъ.